Тебе что надо-то? Будто не знаешь, Иван, как я везде за тебя иду. Небось, ты не в меня на сходе против пошел. Ворога Афоньку отстоял. Знаю, из души вырвалось. Брат ведь? Оно, может, и к лучшему. Выгонишь, а он вернется. Садись, Иван. А ты говори, Артамон, все. Все и сказано. Нас теперь двое. Ты мой, я твой, и брата у тебя не было. А коли брат не брат, то его прикончить надо. Понял. Понял, так новая родня в долгу не будет. Что у тебя на сердце лежит? Изба? Избу иную вывозим. Лошади нет? Купим. Дай, Артамон, потянулся Крень за водкой. Ворона налил парню еще стакан, сказал. Ты смотри, чтоб в голове жар не пристал, вишь, сочится. Ивашка потрогал полотенце на голове. Ты знаешь, не впервой смертно бьемся. Топора пробовали, богор с изнесем. Усмехнулся Крень и продолжал. Помоги жениться, Артамон. Что Афонька тогда смертную кость матушкину могилу серить ночи переворошу, коли прикажешь? О ком мекаешь? У Ханихину хочу, да матка против. Скажу тебе, Иван, слух такой есть. Девка, порченная умом, помеляш рехнулась с горя. Да бабы, говорят, брюхата от Митьки, назрим лучше. Не все суседкам тебе хлебы печь. Ее хворь пройдет, Артамон, а грех беру на себя. Тут, Иван, ты сам барин. Помни, к свадьбе деньги мои, кони мои. Сашкиных рук боятся. Сгоняй их в церковь, за тарантас держись. Вот сегодня перестань чужих звать стряпать. Хлеб бери у меня. Спасибо. Надо вот мосты да потолки в избе подправить. К покрову денег попрошу в долг. У Ханихи-то закинь слово. Не говори, знаю. Налей еще, пойду. Косить звали. Наливая водку, что-то обдумывая, ворона тихо сказал. Меня старого иной раз сердце возьмет. Я торопкой стану. Оттого беда на вороту. С братом, Иван, не спеши. Ежели мы вплотную сошлись, то дело верное не уйдет. Исподволь подумаем, улучим час, и явного убойства не будет. Ивашка подал ему руку, ушел. Ворона снес графин с водкой в шкаф, смахнул ладонью со стола крошки и, вынув из кармана бумажник, стал считать деньги. Он гулко два раза топнул в пол ногой, и в горенке появился сынишка. «Зови Тарасянку!» Старуха стояла за дверями. Мальчуган исчез, впустив ее в горенку. Она покрестилась на образ и тем же поклоном, которым и в угол кланялась, опустив руки, поклонилась купцу. Шевеля бородой, макая палец в рот, ворона не ответил на поклон. Старуха удивленно и жадно глядела, как купец раскладывал по столу, словно колоды карт, деньги. Ворона вдруг спросил. «Что, Арина, как твой рыжий малышка?» «Ну, а малышке что деется, живет. Пришла вот до тебя. Может, пожню возьмешь?» «Сено, вернее. Не беру травой на корню». «Почем же старый за заколину положишь?» «Сноска. Заколина. Пространство от стажара к стажару». Ворона хитро спросил. «Тебе в страду куда деньги?» «Смотри, время стоит сухое, благодатное. Крещеные за родов наставили, что гумен. По времени до осени. Дороже дам». «Не пришла бы к тебе, Серебряный, кабы временить можно было», — отвечала Тарасянка. «Девку надо замуж отдать. Девка у нас, сам знаешь, вековая, залежалая. Жених вывернулся, будто конь из-за угла. Не изымаешь? Поди-ка сищи другого». «Тут ты сама, барыня. Сколько за заколину на волока берешь?» «Да будь крещеным, дай рубь 20». «Не ломи осеннюю цену, больше 8 гривен не дам». «Да ты, седатый, в уме? На волок от 2 с полтины идет?» «Знаю, знаю, по осеням». «Без ума, люд-то крещеный, жмешь. Сам весной волочугу сена охапкой взять за 10 рублев спущал». «Реши то тебе, ершей. Корова сколько стоит?» «Немудрая 25, а не корми, пропадет. Ну, беру у тебя 15 заколен, хватит гостей да пьяна напоить, и малышка твой языком не повернет, под порогом лежать будет. Рыбы да водки на 11 рублей немало купишь. Попу рублевик, а хлеб у тебя свой. Нет уж, прощай. Старуха одернула слезавший на лицо ситцевый платок и хлопнула дверью. «Иных богатеев не ищи, не купят», — громко сказал ей вслед ворона. А когда она сошла с крыльца, позвал сынишку. «Погляди, Сашутка, куда пойдет Тарасянка. Потом зазови на волок самолучшее сено». «Ладно, тата». Мальчишка выбежал на улицу. Пятак накинуть отдаст, Максимов не купит, а Шишкуна Миколки дома нет. Ворона вытянул перед собой сухую волосатую кисть руки, помахал ею, поглядел на узловатые с длинными ногтями пальцы и, отвечая какой-то новой мысли, пробормотал. «Ладно, что соседа убрали. Капостник Кучерихин парень был». Когда Егор Иванович пришел на мельницу, то первое, что увидал, был Афонька Крень. Крень сидел на крыльце у мельника, курил трубку. Егор Иванович более чем когда-либо был болтлив и развязен сегодня. Он снял шляпу и через котловину угловато помахал ею, приветствуя большую фигуру Креня. Крень, покуривая, не подал вида, что заметил ссыльного. В котловине старик возился с толстым сосновым обрубком, устанавливая дерево около русла в воде. «Что еще задумал старик?» — спросил Егор Иванович, переходя по доске мельничное русло. Серая плешь старика усердно собирала солнечные блики. «Да вот, Егорушка, становлю чурак, рука стала дрожать, не ладится, а Фоня худой пособник. Позвал было его, а он загнел деревину, через вода прошла», — ворчал старик, норовя воткнуть обрубок остро затесанным концом в глинистое дно. «Я помогу». «Нет, дружок, один слажу». Установив в воде обрубок, Иван Титович постучал обухом топора по круглой, ровно сглаженной площадке. Кончив стучать, поднял вверх выцветшие глаза и крикнул Афоньке. «Афоня, тащи, дружок, щеняток! Тут, у крыльца, в забенке!» Голос у старика был немного надтреснутый. Крень сунул трубку за голенище и медленно, так что сходни, сгибаясь и поскрипывая, зашевелились, пошел в котловину. «Ангеле Божий, тяжелый ты, все лестницы под тобой верещат!» «Бава ты, королевич!» — шутил мельник, поглядывая в сторону Креня. Крень принес корзинку со щенками. В поисках пищи щенки лезли на стенки корзины, урчали, ползли один на другого и кувыркались. «Вот она, невидящая тварь, уродилась, а брюшко божит молочка», — приговаривал старик корявыми маленькими пальцами, роясь в лоснящейся массе. Он выбрал большого щенка, поставил его на поверхность чурака и пустил. Щенок побрел к краю, сковырнулся в воду и, болтая лапами, нырнул. Быстрая струя воды подхватила его. «Без чутья уродился, с Господом умри». Афонька с Егором Ивановичем глядели, как старик выбирал щенков. За вторым Иван Титович поставил на площадку обрубка третьего щенка. Тот тоже нырнул и уплыл в русло мельницы. Потом и четвертого, и пятого. Старик полез рукой за шестым и шутливо бормотал. «Ну-ка ты, дружок, али подружка, самый немудрый, тощий, сучка, ну-ка, сучка, внучка, смертушка у приступка, ищи на печь дорогу». Егор Иванович быстро побледнел и наблюдал за щенком. Шестой щенок, черный с белой грудью, приседая на мягких лапках, почти на животе, полз по чураку. «Так же и ты ползешь к краю», — мелькнуло в голове у ссыльного. Старик растопырил над щенком желтые руки и зашептал внятно. «Ангели! Вот оно, видите, крещеные? Малое, а стола нам от Господа, слепое, но всем вдомек, кому хошь покажи, будет зверя и птицу чуять». «Да или нет?» — вздрагивая, думал ссыльный. Крень спокойно курил и глядел на щенка. Щенок, чуть двигаясь, подполз к кромке обрубка. приподнял слепую мордочку и повернул обратно. Попробовав все кромки, смешно пятясь, он выбрался на середину площадки и жалобно заскулил.